«О, все это не так уж и глупо», — сказал Эллиот. «Я лишь задал вопрос. Конечно, есть множество способов все объяснить. Реальных и нереальных. Поверьте мне, сэр, здесь могли иметь место сверхъестественные явления. Здесь замешаны предки. Здесь больше сверхъестественного, чем вы думаете. Я приехал сюда из-за убийства мисс Дейли, но за этим, может быть, стоит нечто гораздо большее, чем кошелек, украденный бродягой. Нет-нет, я не подозревал, что здесь замешаны сверхъестественные силы. А вот вы подозревали. Я? Да. Мне показалось, будто кто-то смотрит на меня снизу в дверь, ближайшую к пруду. Что это значит? Кем мог быть этот кто-то?» На лбу Элкина, возле крупной жилки на виске, появилась маленькая бисеринка пота. «Я не узнал, кто это был. Если б я узнал его, я бы сказал сразу. Я просто пытался быть точным. Но это был человек? Кто-то?» Тот кивнул. «Но для того, чтобы подсматривать за вами снизу в окно, этот человек должен был пригнуться к земле. Или лечь на землю. Не совсем». «Что вы хотите этим сказать, сэр?» «Это существо двигалось очень быстро. И прыжками я вряд ли сумею точно объяснить, что видел. Вы не можете это описать?» Брайана Пейджа охватило что-то вроде ужаса. Разговор почти незаметно вошел в новое русло. И все же он чувствовал, что это с самого начала было главной действующей силой в этой истории. И достаточно одного прикосновения, чтобы это пробудилось. Тогда Гарольд Уэлкин сделал быстрые движения. Он вынул из нагрудного кармана носовой платок, быстро вытер им ладони и положил обратно в карман. Когда он снова заговорил, в его голосе зазвучала прежняя серьезность и осторожность. «Один момент, инспектор», — вставил он, прежде чем Эллиот успел что-либо сказать. «Я пытался честно и буквально рассказать вам, что я видел и что я чувствовал. Вы спрашиваете, верю ли я в сверхъестественное явление? Скажу вам честно, я не пошел бы в этот сад и за 1000 фунтов. Вас, кажется, удивляет, что у человека моей профессии могут быть такие предубеждения?» Эллиот задумался. «Сказать вам откровенно, почему-то удивляет, хотя я не понимаю, чему тут удивляться. В конце концов, я допускаю, что даже юрист может иметь предрассудки». В тоне Уэлкина появилась насмешка. «Даже юрист может», — согласился он. «И от этого он не становится хуже, как специалист». В комнату вошла Мадалин. Ее заметил только Пейдж, потому что остальные не отрывали глаз от Уэлкина. Она вошла на цыпочках, и он спросил себя, слышала ли она разговор. Пейдж попытался уступить ей свое кресло, но она села на подлокотник. Он не видел ее лица, только мягкую линию подбородка и щеки, но он заметил, как быстро колышется ее грудь под белой шелковой блузкой. Кеннет Мари нахмурил брови. Он был вежлив, но сейчас походил на чиновника таможни, проверяющего багаж. «Полагаю, мистер Уэлкин, — произнес Мари, — в данном случае вы говорите правду. Уже, конечно, удивительно, но у этого сада дурная репутация, и должен сказать, что такая репутация преследует уже его много столетий. Его полностью переделали во второй половине 17 века в надежде уничтожить следы всякой нечисти. Ты помнишь, Джонни, как с помощью демонологии пытался вызвать разных духов?» «Да», — ответил Гор, желая что-то добавить, но сдержался. «И вот, не успел ты вернуться домой, как появляется что-то безногое и ползучее, и мы имеем до смерти перепуганную горничную. Послушай, юный Джонни, уж не прибег ли ты снова к своей старой привычке пугать людей?» К удивлению Пейджа загорело лицо Гора, побледнело. Похоже, Марии единственному удалось задеть его и лишить привычной учтивости. «Нет! — воскликнул Гор. — Вы знаете, где я был? Я наблюдал за вами под окнами библиотеки. И вообще, Кем вы себя воображаете? Почему вы говорите со мной, как с 15-летним мальчишкой?